try. Oh, God. Hiccup and everything. Да, признаюсь, я не мог определиться в сексуальном плане. А потом однажды нашего выбора я увидел женщину. Она поменяла пол и стала мужчиной. А потом она забеременела и родила ребенка. А значит, она все это время оставалась женщиной. А это значит, что я тоже мужчина. Я чувствую себя мужчиной. Операция по смене пола была ошибкой. Я пил тогда обезболивающее, сидел на таблетках и не соображал. Я думал, что хочу этого. А потом я пошел к доктору. Я сказал: доктор, я хочу стать мужчиной. А он сказал: повреждения слишком серьезные, они необратимы. Он сказал: где же вы возьмете пенис? Что значит, где я возьму пенис? Я мужик. Я заслуживаю этот долбанный пенис. Лучше отстранил налогом, пока вы не разберетесь в своей личной жизни, понятненько. Конечно, тебе легко говорить, у тебя есть пенис.